Мы желаем спеть гимн о любви Иисуса Христа. Библия нам открывает то, что Иисус Христос есть Бог, и Бог есть любовь. Есть такое короткое стихотворение, расскажи его, потом мы споем. «Целый день я искал подходящее слово, чтобы им передать смысл страданий Христовых. Перебрал все стихи, где таится секрет. Видно, слова такого в поэзии нет. Я спросил у поэта, он дал мне совет. Не берись за перо, видно, ты не поэт. Я оставил стихи, но спустя много лет кроткий старец мне дал бесподобный ответ. Смысл страданий ищи у подножия креста. Вопроси самого Иисуса Христа. За перо я берусь после долгих лет вновь и пишу. Смысл страданий – святая любовь». Большим огнем разгорись во мне ты, и лед в сердцах ты людей раздави, и пусть он дальше несет в виде свежей воды силу и радость уставшей пути. Дальше несет в виде свежей воды силу и радость уставшим пути. Гори огонь сильнее горит, и ярким светом людей озари, чтоб осознали они свои злые дела, и чтоб познали Христос мой тебя, чтоб осознали они свои злые дела, и что познать.